Похищение принцессы, дубль 2. Это было похоже на гиперпространственный прыжок. Вот только ни фонтана ярких красок, ни пьянящей легкости, ни беспричинной эйфории. Наоборот, сознание словно задернулось туманом. Я не мог думать, не мог даже испугаться или удивиться, и чужой равнодушный безликий голос, звучащий из глубины моего разума, не вызывал ни малейшей реакции. «Темпоральная граната активирована. Вы в безопасности». И я летел сквозь темноту. Не было ни малейшего движения в окружавших меня тишине и покое. Я не ощущал своего тела, но чувствовал стремительное падение. «Темпоральная граната» — вот как называется хрустальный цилиндрик. Интересно. Применение мотивировано. Опасность первой степени. Рекомендуется возвращение к третьему узловому моменту. Какое забавное оружие. Оно может давать советы. Что ж, ему виднее. Сеятели умели воевать. Решение принято. Темнота исчезла. Я снова стал самим собой и стоял у открытого подземного ангара рядом Сернадо. Багровое солнце опускалось за горизонт. Небо было черным, как расплавленная смола. Красные отблески играли на прозрачном корпусе флайера, на серой броне боевого катера. «В пустыне часто бывают пыльные бури», — сказал Эрнадо. «Но сюда ветер доберется не скоро». Сознание работало четко, как никогда. Я помнил все, что случилось со мной до того момента, когда темпоральная граната сеятелей откинула меня в прошлое, а вот Эрнадо явно ничего не помнил. Для него, как и для принцессы Шоррея, Ланса, всех находящихся на планете или во Вселенной людей, ничего еще не произошло. Эрнадо не прикрывал мой прорыв во дворец, гвардейцы не падали под выстрелами пистолета, принцесса не плакала на моем плече, курсант Ланс не умер страшной смертью, и клинок Шоррея не касался моей груди, чтобы пронзить сердце. Оружие, которое не убивает. Последний козырь — возможность переиграть проигранный поединок, хрустальный карандаш, зачеркивающий все ошибки. Если флайер заденут и горючее вспыхнет, я неплохо поджарюсь. Это был мой голос. Я произнес те же слова, что и в прошлый раз. Губы шевелились сами, помимо моей воли. Меня охватил ужас. Неужели я обречен на повторение пройденного пути? Вынужден говорить и делать то же, что и тогда. Эрнадо протянул мне программные диски. Я взял их, опустил в карман и напрягся, останавливая опускающуюся руку. Вначале это было трудно. Словно я растягивал упругую резиновую пленку, сковавшую все тело, или двигался сквозь густую жидкость. Затем напряжение исчезло. Я снова владел своим телом. Тронув карман комбинезона, где лежали темпоральные гранаты, я нащупал лишь один цилиндрик. Все правильно, так и должно быть. «Стартуем? Тебе лучше бы попасть во дворец до темноты». Я молча протянул ему руку, снова автоматически, не прилагая к тому ни малейшего усилия. Страха это уже не вызвало. Я понял, что в любой момент могу подчинить тело собственной воле, вырваться из потока происшедших когда-то событий. Осталось лишь недоумение. Зачем сеятели предусмотрели такую заданность? Странный автопилот, выйти из-под влияния которого стоило немалых усилий. Впрочем, ответ напрашивался сам собой. Преодолимая заданность моих поступков позволяла сохранять неизменными все удачные действия, начиная с неведомых мне самому слов и жестов, заставивших Эрнадо изменить решение скрыться с планеты и кончая меткими выстрелами в нападающих гвардейцев. Я словно бы превратился в стороннего наблюдателя в собственном теле и мог брать на себя управление лишь тогда, когда это становилось действительно необходимым. Например, чтобы убраться с авиабазы раньше Шоррея. Или успеть увернуться от брошенного в меня ножа. Сейчас плечо не болело, и я не сомневался, что рана бесследно исчезла в момент временного скачка. Но воспоминание пережитой боли оставалось более чем неприятным. Размышляя, забрался в кабину флайера, поудобнее устроился в кресле, услышал голос Орнадо: «Включай автопилот». Коснувшись желтой пластины, я улыбнулся. Собственной улыбкой, которой не было раньше. На автопилоте пойдет к цели не только флайер, но и его пилот. Удобную вещь создали сеятели. Странно, как легко я поверил в их оружие, а оружие признало меня. «Ты уже летишь, Серж?» «Конечно, лечу. И ты полетишь со мной, даже если еще и сам об этом не догадываешься. Еще раз удачи, лорд!» Меня вдруг охватил стыд. «Какой же я подлец! Какая неблагодарная свинья! Я попаду во дворец, а Эрнадо погибнет в неравном поединке. Надо предупредить его, надо... Еще раз спасибо, учитель!» «Предупредить?» «Осторожность Эрнадо не занимать и без моих советов. Запретить появляться у дворца?» «Тогда я погибну под выстрелами патрульных катеров». Выхода не было. Темпоральная граната давала вторую попытку, но лишь своему владельцу, остальные в расчет не брались. Выхода не было. Эрнадо сам выбирал свой путь. Зато не погибнет от руки Шоррея курсант Ланс, и мы с принцессой достигнем храма Вселенной. Любовь стоит смерти. Жаль, что этими словами не успокоить совесть. Автопилот вел флайер к дворцу. Все повторялось. События прокручивались заново, как эпизоды, впущенном повторно кинофильме, кадр за кадром, и только я знал наперед весь сценарий. Патрульные катера, слишком долго решавшие, стоит ли меня уничтожить, и появление Эрнадо, отвлекшее их в решающий момент. Скульптурный сад на крыше дворца. И двое гвардейцев, первые жертвы моего пистолета. Бег по коридору, ведущему в гостевой зал принцессы, и плоскостной диск, брошенный наугад в преградивших дорогу солдат Шоррея. Принцесса, не сразу узнавшая меня, и ее просьба отвернуться. Я напрягся, вырываясь из потока случившихся событий. Сменить роскошное платье на комбинезон принцессе действительно необходимо, но повторно получать удар ножом из-за ее стеснительности я не собирался. Чуть-чуть повернув голову, я посмотрел на темные прямоугольники окон между шторами. Стекла ощутимо зеркалили, в них отражалось все происходящее в комнате. Принцесса, сбросившая распоротое платье, ее служанка Дила, разворачивающая комбинезон. Сердце бешено застучало. «Черт побери, да что же со мной творится? Я ведь не десятилетний мальчишка, разглядывающий в школьном туалете размытые порнографические открытки, и не семнадцатилетний юнец, дрожащий рукой, расстегивающий ремешок на джинсах подружки. Я видал такие групповухи, которым позавидовала бы Эммануэль Арсан. Мне доводилось засыпать в объятиях одной девчонки, а просыпаться с другой. Я сменил столько подружек, что не вспомню их имена. Но никого из них я не любил. Я смотрел на обнаженное тело, скрытое лишь прозрачной паутиной белья, и понимал, что ни одна женщина в мире уже не сможет стать для меня желанной. Я хочу обладать принцессой. Я хочу касаться ее тела не через гибкую броню комбинезона. Я хочу испытать ее ласки в ответ на свои. И убить Шоррея, посмевшего желать того же. Потайные двери в стенах распахнулись, но я едва не пропустил этот миг и начал уклоняться от брошенного ножа едва ли быстрее, чем в первый раз. Замечательное начало. «Лорд!» Лезвие кинжала скользнуло по плечу, вспарывая комбинезон и оставляя на коже соднящую царапину. лучше, чем раньше, но все же... Меня охватила ярость. Не затем я активировал темпоральную гранату. Не для того вновь позволил пойти на смерть Эрнаду, чтобы поверить в предопределенность. «Получайте!» — выкрикнул я, стреляя по гвардейцам. И снова пятеро гвардейцев остались живы. И опять я застрелил одного из них, и в пистолете кончились заряды. Как и раньше, я отступал, с трудом сдерживая их натиск. Предопределенность? Один из гвардейцев открылся, слишком далеко отвел меч для удара. В прошлый раз я ранил его в руку, сейчас я ударил в сердце. Тем же приемом, которым пытался убить меня Шоррей. Клинок вошел в грудь, и по лицу гвардейца разлилась мертвенная бледность. Он отступил назад, меч вышел из раны, и комбинезон сомкнулся, затягивая разрез, но гвардеец уже падал, ноги его подкашивались, и подбежавшая принцесса ударила не его, а другого солдата. Предопределенность исчезла. Через несколько секунд все было кончено. Мы с принцессой стояли друг напротив друга, а между нами лежали четыре неподвижных тела, затянутых вскрывающие раны комбинезоны. «Ты отлично владеешь мечом», — сказала принцесса. «Ты тоже. Меня учили этому с детства, но как ты убил остальных?» Мои губы шевельнулись. Пистолет стреляет плоскостными дисками. Я снова шел на автопилоте. Измененная реальность пыталась при малейшей возможности принять изначальный вид. Что ж, в этом нет ничего плохого. Мы направились к взлетному полю, и снова был бег через ночной сад. И охранник, убитый плоскостным диском, и мучительные перегрузки аварийного старта. Флайер планировал к базе императорских ВВС, туда, где меня должны были убить. Закончив короткую пробежку, флайер остановился. Привычным уже усилием я выбрался из прежнего течения времени. Долгие объяснения с Лансом были излишни. Выпрыгнув из кабины, я всмотрелся в темноту, ни малейшего движения. Мертвая тишина. Но я знал, что где-то там крадется сейчас юный мститель, принявший нас за врагов. «Ланс!» — громко позвал я. «Ланс Дарри, курсант!» Принцесса удивленно взглянула на меня, спросила. «Нас ожидает твой друг?» «Да, будущий. Ланс!» Из темноты появилась фигурка юноши. Он настороженно всматривался в нас. «Я лорд с планеты Земля», — не давая парнишке опомниться, — сказал я. «5 лет назад я был обручен с принцессой». Ланс быстро взглянул на девушку, неуверенно спросил. «Принцесса, вы спаслись?» «Еще не совсем», — последовал лаконичный ответ. «Ты сын полковника Дарри?» Ланс быстро, коротко кивнул. Почтительный и вместе с тем гордый полупоклон. «Да, он погиб за императора». Следующую фразу я угадал. «Мой меч, моя кровь, моя честь, ваша принцесса». В этом было что-то смешное, смешное и слегка постыдное. Повторившаяся в других условиях фраза утратила весь свой блеск, стала смешной и напыщенной. Я дернул себя. Мальчишка, произносивший ритуальную формулу преданности, не побоялся пойти на верную смерть. «Принцесса, у нас нет времени», — резко прервал я. «Шоррей погонится за нами через несколько минут». «Каким образом?» «Аварийным стартом». «Ланс, ты сможешь повести катер, стоящий на аварийном старте? У меня есть программа для автопилота, но она не рассчитана на трофейную машину». «Откуда вы знаете про катер охранников?» Голос Ланса выдал настороженность. «Ланс, мальчик», — тихо, но твердо сказал я, — «не сомневаюсь, что ты выше меня по рождению и равен мне по титулу, но я все же старше и могу иметь свои секреты». Ланс кивнул. «Приношу свои извинения, лорд. Я не сомневаюсь в вас, но меня поразила осведомленность. Ты сможешь управлять трофейным катером?» «Нас учили», — замялся Ланс. «Но я никогда не совершал аварийного старта, тем более в нейтрализующем поле. Нам придется рискнуть». «Лорд, неподалеку есть исправный катер нашей армии. Если подкатить его поближе, Ланс, у нас нет времени. Тебе придется вспомнить все, чему вас учили». Ланс неопределенно показал куда-то в сторону. «Тогда идите за мной. Мы будем на аварийном старте через 10 минут». Когда мы шли вслед за Лансом, принцесса тихо спросила: «Сергей, я не понимаю, что происходит. Ты знал этого курсанта раньше? Бывал на этой базе?» «Нет», — с некоторым колебанием ответил я. «Тогда откуда у тебя информация о трофейном катере? Как ты узнал о погоне? Каким образом?» «Принцесса», — мягко сказал я, — «вам придется довериться мне. Пусть даже я всего лишь игрушечный лорд, с планеты которой нет». Принцесса вздрогнула. Минуту мы шли молча. Потом она произнесла: «Лорд, я вовсе не считаю вас игрушечным. Это слова Шоррея, но я уже начинаю бояться вас, почти как правителя Мэнхэма». «Шоррей Мэнхэм — второсортный актер, пытающийся играть Супермена», — с внезапным ужесточением сказал я. «Вся его ловкость, сила, выносливость не заменят главного». «И что же тогда главное?» «Умение импровизировать, принимать нестандартные решения. Он играет роль, которую сам написал, но боится изменить в ней хоть слово». «Если умеешь рассчитывать события на 10 ходов вперед, нет нужды в импровизациях», — спокойно возразила принцесса. «Быть может. Никогда не умел хорошо считать. Значит, ты настоящий Супермен», — с легкой иронией сказала принцесса. Я выдавил улыбку. «Возможно, принцесса, по меркам моей планеты. Вы расскажете, почему ее так странно называют?» «Да. После того, как мы достигнем цели, и ты объяснишь источник своих неожиданных знаний. Должна же и у меня быть какая-то тайна». «Вы сами тайна, принцесса», — галантно съязвил я. Девушка поправила волосы, выбившиеся из-под золотой диадемы, улыбнулась. «Конечно, мой лорд, иначе я не была бы принцессой». Ланс, идущий впереди и явно пытающийся расслышать наш разговор, остановился. «Принцесса, лорд, мы пришли», — хмуро сказал он. «Вот катер». На катер «Эрнадо» эта машина мало походила. Раза в полтора больше, сигарообразной формы, с широкими треугольными крыльями, выступающими из корпуса. «Десантная модель», — пояснил Ланс. «Тяжелее обычной, зато приспособлена для планирования в нейтрализующем поле». Открывая люк, Ланс еще раз засомневался. «Принцесса, я не слишком хороший пилот. Возможно, стоит подкатить сюда наш катер и стартовать на автоматике. Это должен решить лорд», — невозмутимо ответила принцесса. «Я уже решил». Ланс больше не спорил. В кабине приборов здесь было куда больше, чем во флайере. Оказалось, 4 кресла, расположенных в 2 ряда. Ланс сел в одно из передних, мы с принцессой устроились за ним. Узкий овальный люк позади вел, очевидно, в десантный отсек. Катер мог вместить человек 15-20, не меньше. Несколькими касаниями клавиш Ланс включил приборы. Перед нами засветился видеокуб, почти такой же, как во флайере. Я подался вперед, вглядываясь в разноцветное мерцание. Розовый изгиб защитного поля, мы находились у самой его границы, миниатюрные копии дворцов, венчающих сломанный клык. Зеленая точка, плывущая к нам от бывшей резиденции императора. «Это Шоррей», — трогая парнишку за плечо, сказал я. Он воспользовался аварийным стартом. «Попытайся мы подтащить сюда другой катер, он бы застал нас врасплох. Понимаешь, что бы тогда случилось?» «Он убил бы вас, лорд, и меня тоже, а принцессу вернул бы обратно, точно. Запомни, в твоих руках теперь судьба принцессы, а значит и всей планеты. Если мы сумеем выбраться за границы поля, Шоррею нас не догнать, он проиграет и вынужден будет с позором убраться в свои владения. Если же мы погибнем, Шоррей станет посмертным мужем принцессы. Понимаешь?» «Я сделаю все, что в моих силах, лорд». Мне показалось, что первый раз в этой реальности слова Ланса прозвучали без малейшей тени пренебрежения. «Тогда начнем. Я поудобнее устроился в кресле и осторожно извлек из кармана вторую, последнюю темпоральную гранату. Парнишка может не справиться с управлением, и тогда я сломаю хрустальный цилиндрик. Если успею, конечно.